Огонь сандалы бессильно растекся по энергетической кольчуге врага, об нее же разбилось копье Гефера, потерявшее за время полета почти две трети влитой в него мощи. Мой оттиск, пусть и сохранил структуру, но ударил слишком слабо, лишь вырвал кусок внешнего слоя барьера противника, расплескав тот в пространстве. Через мгновение он ответил мощным валом чистой божественной силы, что ринулся к нам, угрожая захлестнуть, уничтожить и забрать жизни. Моментально полыхнул барьер, Мьёльнир подготовил группу артефактов на такой случай и сейчас они отработали. Но щит не удержал, накатившая сила смяла и раздавила его, пройдясь катком, и через доли секунды добралась до нас. На секунду меня будто сдавило тисками, но кольчуга выдержала. Судя по всему, Ньём пытался управлять своей мощью, скорее всего планировал заблокировать нас, после чего вскрыть кольчуги и разорвать на куски, но ему мешали сети, которые прямо сейчас дестабилизировали каркас, не давая тому нормально работать. Поэтому удар вышел лобовым, нас просто отшвырнуло назад, если быть более точным, попросту смело на десятки метров, не оставляя возможности для сопротивления. Перед глазами мелькнуло небо, но перед самой гладью воды я создал воздушную подушку, а еще через мгновение, в мои плечи вцепились когти сандала, который сразу же перевел мою оболочку в призрачное состояние и взмыл вверх. Была у меня гипотеза, что эта тварь, называющая себя богом, плохо различает призрачные объекты. И судя по тому, что тот не обратил на рывок дракона никакого внимания, теория полностью оправдалась. Спутник разжал когти, когда оказался за спиной бронзовокожего потомка диких троллей, и я рухнул вниз с десятиметровой высоты, на лету материализуя в правой руке меч. Пожалуй, моим ударом восхитился бы сам Марс. Острие клинка было нацелено точно в основание затылка, а сталь напитана мощью настолько, что тонко вибрировала. Но вместо того, что пробить энергетический доспех противника и войти в его тело, меч лишь прогнул барьер, а потом тот спружинил, заставив меня отпрыгнуть на несколько метров назад. Вовремя, воздух перед лицом рассек наконечник копья, а на меня глянули озверевшие от боли глаза врага. «Убью, разорву на куски и сожру тебя, божок». Со стороны озера к нам устремился конструкт Прохора, а следом рванули Гефер с Оболенским. Думаю, они уловили суть моей идеи, раз дальние удары не доставляют противнику особых хлопот, значит нужно связать его ближним боем. Основной момент – не дать избавиться от сетей. Мьёльнир, который полностью сорвался с моей руки и сейчас орудовал в развалинах, как единое целое, спешно готовил новый, куда более мощный удар. Но до этого момента еще требовалось дотянуть. Хотя, даже те сети, что уже облепили оболочку противника, серьезно воздействовали на его энергетический каркас. Если он от них не избавится, рано или поздно начнется процесс расщепления внутренних энергетических каналов. Бронзовокожий сделал выпад, пытаясь достать меня. Ударил повторно, сопроводив атаку выплеском силы, и в этот раз я парировал. Сталь и божественная мощь столкнулись друг с другом, заставив воздух завибрировать от расходящихся волн энергии. Сзади налетел Оболенский, сходу рубанувший саблей. Ньём неожиданно ловко ушел в сторону и ответил ударом древка копья. Я атаковал сбоку, обрушивая на него плеть Аматерасу, которая со столь близкого расстояния была хотя бы частично эффективна, и следом выбросив руку с мечом. Оба удара достигли цели, но его кольчуга выдержала, лишь промялась, не пропустив оружие. Конструкт Прохора атаковал в паре с Гефером, и если Титан действовал созданным в руках энергетическим копьем, то вот монстр, созданный из спрессованной энергии человеческих душ, выбросил к врагу длинные щупальца. Снова пошел в бой Оболенский, на этот раз достав врага, ударило по его защите копье Гефера. Сверху упал поток пламени сандала, в этот раз его доспех едва устоял. Пусть это отродье хаоса и было сильно, но не настолько, чтобы держать столько ударов сразу. Сам враг это тоже понял, взревев, захлестнул яростной царапающей разум аурой, а следом снова ударил голой силой, выплеснул ее мощным кольцом, разбрасывая нас в разные стороны. Структура моей кольчуги смялась, а ее внешний слой лопнул. Тем не менее, атаку она выдержала. Умеет отрыжка Ребуса более ловко управляться собственной силой, все могло повернуться иначе. Но сплетение метеории и управление божественной мощью, которую разработала и вбила в наши головы Минерва, он знаком явно не был. Я влетел в широкую пробоину и, проломив пару тонких внутренних стен, наконец затормозил, врезавшись во внешнюю. Дом изрядно тряхнуло, а сверху посыпалась каменная крошка и мусор, но постройка выстояла. Сандал немедленно показал мне врага, который яростно сдирал с себя полыхающие золотом сети. На второй этаж одного из наполовину разрушенного дома запрыгнул Оболенский, рядом с которым начала стремительно собираться фигура призрачного медведя. Гефер и Прохор со своим ручным монстром замерли неподалеку от берега, ожидая нашей атаки. Тоже поняли, что достать врага у нас выйдет только вместе. Еще не готово. В голове пискнул Мьёльнир, и я уже собрался атаковать, когда из озера взлетела окутанная потоками воды фигура. Удивленно рыкнул Сандал. Обернулись Титан с адъютантом, а над разрушенным поселением прокатился голос океанской богини. «Сейчас ты на своей шкуре узнаешь, что такое настоящая боль». Тот скривил лицо и попытался было что-то ответить, но не успел. Найхва ринулась в бой. Со стороны казалось, как будто из озера вылетел водяной смерч, широкий внизу и расширяющийся к вершине, где находилась сама золотоволосая. Гефер моментально прыгнул в сторону, уходя с линии движения. Прохор оказался не таким расторопным, но его вода отшвырнула сама, убирая с дороги. Вот Ньем убегать не спешил. Вместо этого встретил надвигающуюся гигантскую конструкцию, которая полностью перекрыла улицу, новым ударом своей силы. Я хорошо видел, как его лицо перекосило от удивления, когда вода лишь пошла всплесками, почти никак не среагировав на атаку. Найхва молодец, сообразила, что ее искра дает колоссальное преимущество при настолько искаженном энергетическом фоне. Если все остальные напрямую могли влить силу лишь в оружие или собственное тело, то в распоряжении богини была вода, в любом ее объеме. Водяная конструкция врезалась в бронзово-кожего и остановилась над ним, погрузив в толщу нижнего слоя. По сути, сейчас он стоял внутри смерча, под безумным давлением божественной силы и с каркасом, который раздирали сети Мьёльнира. ВСС с ее готова. Спутник справился с задачей, но атаковать пока было нельзя. Водная конструкция Найхвы не только пыталась раздавить противника, она естественным образом прикрывала от удара со стороны любого из нас. Добравшись до пробоины, в которую недавно влетел, я замер, наблюдая за схваткой собственными глазами. Потянулся было силой, чтобы обеспечить Найхве дополнительную мощь, но быстро понял, что нарушил баланс контура. Будь здесь нормальный энергетический фон, все бы вышло. Но сейчас, любое вмешательство сторонней силы, наверняка разрушит водную конструкцию. Ньем отчаянно сопротивлялся. Я видел, как мечется его фигура, не в силах добраться до одной из стен смерча и вырваться наружу. Как колышется от выплесков силы вода. Как сверкает копье, которым тот безуспешно пытался нанести удар снизу вверх. Теперь я был окончательно убежден, что это варвар, абсолютно дикий бог с царящим в голове безумием. При этом, прожил он скорее всего немало, но обучаться чему-то новому, явно не желал, за что сейчас и расплачивался. Впрочем, какие-то ходы, в его резерве еще имелись. Смутно различимая фигура врага на момент замерла, а через секунду полыхнула яркой вспышкой. Брызнули фонтаны воды. Плеснуло ощущением могучей, первобытной мощи. Кубарем полетела в сторону Найхва. Уловив мысленный приказ, Сандал перехватил золотоволосую, а я сразу же рявкнул. «Мьёльнир, бей!» Враг, который только что выбрался из толщи воды, даже не успел сообразить, что происходит. Полыхнул десяток вспышек, и его обвило такое же количество сетей. Накладываясь друг на друга, они покрывали тело бронзово-кожего на манер паутины, а я уже сорвался с места, бросившись к нему. Спрыгнувший со второго этажа другого дома призрачный медведь Оболенского оказался на месте быстрее. Врезавшись в исчадие хаоса, попытался буквально откусить ему голову, одновременно разрывая когтями бока. На этот раз враг был без энергетического доспеха, тот рассыпался во время колоссального по объему выплеска силы, что уничтожил конструкцию Найхвы. За счет этого, созданные Мьёльниром сети терзали этого выродка намного сильнее. Тем не менее у того хватило сил, чтобы всадить копье в брюхо призрачного медведя, который с глухим ревом отступил назад, разваливаясь на части. Но конструкт выиграл время, снова покрыть себя кольчугой противник не успел. Мой клинок вошел ему в бок. Сабля Оболенского рубанула сверху, рассекая плечо с корпусом. Темные щупальца, выброшенные питомцем Прохора, обвили ноги. Гефер, недолго думая, перехватил левой рукой древко копья Нима, а пальцы правой обратил длинными когтями, вонзив их в брюхо врага. В следующую секунду мы сработали практически синхронно. Я провернул оружие в ране, вливая силу и разрушая каркас врага. Гефер загреб когтями его внутренности, вырывая плоть, а вместе с ней и энергетические каналы. Оболенский плеснул силой, используя саблю в качестве проводника мощи, а конструкт Прохора рассек ноги на уровне коленей. Следом неожиданно грянул выстрел. Пуля, выпущенная адъютантом и усиленная всей мощью его дара, ударила в череп бронзовокожего исполина, прошибив тот насквозь. Еще момент он пытался найти в себе силы для отпора. Я чувствовал, как внутри бурлит энергия, а раненый потомок циклопов пробует добраться до своей искры, чтобы спалить ту ради победы. Продолжалось это недолго, ровно до того момента, как обернувшийся дротиком Мьёльнир вонзился в его живот, а оказавшись внутри, принялся крушить и рвать каналы. Вот тогда враг все же сдался. Это было заметно даже визуально, если до того его оболочка крупно дрожала и напрягалась, реагируя на попытки Нейма сдержать натиск силы, которой мы атаковали его напрямую, вливая через раны, то сейчас тело обмякло, повисло на наших клинках. Вы все равно все сдохнете, станете рабами и сдохнете. Попытка оставить последнее слово за собой могла оказаться удачной, но стоило ему договорить, как вмешался Оболенский. Будущего никто не знает, так что все может быть. Но между нами есть разница, милейший. Твое грязное сознание сдохнет прямо сейчас. Тот скосил на кавалергарда глаза, в которых блеснула ярость, и даже попытался что-то ответить. Но на это его сил уже не хватило. Почувствовав, как гаснет разум безумного бога, я хотел отступить назад. Не успел. Поток трофейной силы хлынул еще до того, как я отошел чуть подальше. В этот раз все было иначе, не так, как обычно. Да, в меня вливалась бурная река трофейной силы, которая настолько ударила по сознанию, что мир померк перед глазами, став скоплением разноцветных пятен. Но при этом я чувствовал что-то еще. Цельные энергетические компоненты, которые оказались внутри моего каркаса и прямо сейчас адаптировались к искре. На миг я ощутил божественную суть самого Нейма, успев поразиться ее величине, а потом мысли разом вышибло из головы, громадная искра распалась на части и обратилась потоками энергии, что устремились к победителям. Если до этого я всего лишь не мог четко видеть, то теперь мир просто исчез, растворился в океане силы, в котором я плавал, поглощая ее и укладывая в своем каркасе. Мне хотелось отыскать остатки памяти мерзкой сущности, что нам противостояло, но это было невозможно. Все, на что меня хватало под таким безумным напором, держать стабильность каркаса и собственной искры, не давая им разрушиться или потерять часть от того, что было получено в качестве трофея. Наконец полноводная река мощи, которую исторгал погибший бог, стала слабее и тише, а потом вовсе превратилась в тонкий ручеек, который в конце концов иссяк. Вернув себе ощущение реальности, я понял, что до сих пор стою на земле рядом с оболочкой Нейма. Отступив назад, пошатнулся на ровном месте, едва не рухнув вниз. На несколько мгновений замерев, все же достаточно пришел в себя, чтобы сделать пару шагов в сторону и усесться на обломок стены. Смертная оболочка чувствовала себя так, как будто ее перекрутили в фарш, после чего слепили каждую деталь обратно и вернули конструкции прежний вид. Слишком много в этот раз было трофейной мощи. С крыши относительного целого дома на пару этажей, ловко спрыгнула Нейхва. Приблизившись, осмотрела изувеченное тело Нейма, слегка толкнула его носком сапога, потом подняла взгляд, обводя им округу, задержала внимание на Прохоре, который без сознания валялся на земле, отметила сидящего около стены Оболенского, который прижимался к ней спиной, глянула и на ошеломленного Гефера, что уселся прямо посреди разрушенной улицы, повернувшись в мою сторону, недоуменно поинтересовалась: «Это у вас так радость победы проявляется?» Я присмотрелся к деве, пытаясь понять, отчего она так бодро себя чувствует, но тут в воздухе прозвучал озадаченный голос Гефера: «Меркурий, а ты уже проверял свою искру?» В закрепленном комментарии «Голосование за образ Оболенского». Глава В. Глянув на Гефера, я оценил ситуацию со своим каркасом и сразу же понял, о чем он говорит. Правда, удивиться или построить гипотезу произошедшего не успел, Мьёльнир сразу же продемонстрировал схему, из-за которой изменился внешний вид моей искры. Те компоненты, которые я почувствовал во время поглощения трофейной энергии, были цельными энергетическими объектами, чьей единственной задачей в каркасе Нейма являлась конвертация чужой силы. Не только божественной, с их помощью он мог поглощать энергию любого существа, которое обладало каркасом. По сути, наш враг получал силу даже после убийства обычного оленя. Правда, такие крохи, что для минимального результата требовалось истребить пару миллионов животных. Тем не менее, в теории такое было возможным. Сложно сказать, родился он таким или это результат внешнего вмешательства. В любом случае, эти компоненты являлись неотъемлемой частью его энергетической структуры, после чего перекочевали к нам в виде трофеев. А когда его искра раскололась на части и выплеснула всю свою силу, сплавились с каркасами. Несколько штук вовсе слились в единое целое с моей божественной сутью. Наива, которая переводила непонимающий взгляд с меня на Гефера, внезапно замерла и сразу же нахмурилась. «Это еще что такое? Его посмертная атака решила отравить нас?» Я потянулся к ее искре и почувствовал, как поддалась защита богини, позволяя осмотреть средоточие ее силы. Ситуация была точно такой же, как у меня, да и с Гефером произошло то же самое. Отрицательно качнув головой, я попробовал объяснить. После победы мы поглотили всю его силу, а это что-то вроде конвертеров, преобразователей, позволяющих подпитывать искру энергией любого характера. Золотоволосая задумчиво наморщила лоб, а вот глаза Титана хищно блеснули. Правда, поймав мой внимательный взгляд, тот сразу выставил перед собой руки. Ни о чем таком я не думал. Я с усмешкой кивнул. Ну да, расскажи мне, что не прикидывал, как вырезать пару тысяч одаренных и быстро восстановить силы. Племянник Кроноса нахмурился, отвернувшись в сторону. А вот Оболенский, что прислушивался к беседе, покосился на него с вполне определенным выражением лица. Пожалуй, надо будет ему объяснить, что Гефер находится под жестким контролем и связан клятвой. Все еще задумчивая Найхва опустилась на одно колено около неподвижного Прохора, запуская процесс лечения. А я снова присмотрелся к своему каркасу, в котором бурлила энергия, на этот раз оценивая его стабильность. Потом внимание снова переключилось на искру, и я только сейчас осознал, что по сравнению с ее предыдущим размером, она выросла больше, чем вдвое. Я замер, не веря, что за счет одной победы получил настолько большой объем мощи. В голове радостно заверещал Мьёльнир, следом довольно рыкнул Сандал, а потом живой камень озвучил еще одну новость. «Посмотри на повелителя душ». Разум оказался настолько поглощен изменениями каркаса и собственным усилением, что я действительно не заметил очевидной метаморфозы. Прохор тоже получил искру, относительно небольшую, возможно в объеме десятой части от моей, но тем не менее, успешно перекочевал в разряд полноценных богов. Сразу же оценил и состояние Оболенского, но тот все еще оставался в категории смертных. Думаю, дело было в насыщенности каркаса божественной силой и его готовности к формированию искры при наличии подходящих условий. Прохор уже давно носил мою печать, через которую в каркас просачивалась и моя же сила, постепенно меняла его, готовя к новой стезе. А вот князь стал членом свиты только вчера, хотя, для него тоже были хорошие новости, на нем выплеснул такое безумное количество божественной энергии, что каркас кавалергарда достиг уровня полной готовности. Если сейчас он получит в качестве последователей несколько тысяч относительно сильных одаренных или пару сотен тысяч обычных людей, то скорее всего обретет новый статус. Либо в случае, если нам придется убить еще одного выродка бездны, который родился богом. Отворачиваясь от кавалергарда, скользнул взглядом по питомцу адъютанта, что стоял метрах в десяти от нас и, по-моему, немного опасался за свою безопасность. Спустя секунду до меня дошла суть проскочившей мысли, и брови невольно поползли вверх, а взгляд сместился на Прохора. Как он смог такое провернуть? Интуитивно создать конструкт – это уже достижение, но заложить в него основу для разума, хотя, постойте, будь там нечто подобное, я бы это заметил. Сложно упустить из виду болванку структуры сознания, пусть она и пока пуста. Уловивший мои мысли Мьёльнир присмотрелся к созданию, которая ощутила наше пристальное внимание и оттого занервничала еще больше. А живой камень подтвердил мою догадку, Прохор создал не просто конструкта. Он сформировал сущность с возможностью эволюции, реализовав идею крайне криво и, мягко говоря, не слишком стандартно. Не окажись его монстр рядом с умирающим богом, который источал огромную по своему объему мощь, ничего бы не вышло. Тем не менее, это был совсем другой уровень. Если же вспомнить, что он абсолютно не был знаком с теорией создания подобных объектов и все проделал интуитивно, то работа была проделана попросту гениально. Даже не могу представить, на что новый бог окажется способен, когда достигнет более высокой планки своего развития. По-хорошему стоило побеседовать с этим существом. Несмотря на свой внешний вид и ауру, внутри был только что зародившийся разум, ничего не понимающий и страшащийся всего на свете. Будь рядом обычные люди, ситуация, возможно, была бы иной. Но сейчас сущность наблюдала за четырьмя разумными, каждый из которых был способен его уничтожить. А создатель без чувств лежал на земле. Думаю, если бы сущность не поняла, что Найхва пытается его вылечить, то вовсе пустилась бежать. Поднявшийся с земли Оболенский отряхнулся, критично осмотрел свой мундир и вздохнул. Пожалуй, пора вспомнить о привычке всегда носить с собой запасной комплект обмундирования. Договорив, глянул на адъютанта, который уже приоткрыл веки и даже попытался выдавить из себя пару слов. «Я верно понимаю, Прохор изменился?» Получив мой утвердительный кивок, со скорбным видом покачал головой. «Быть единственным смертным в окружении четырех богов – это довольно странное ощущение, знаешь ли, даже не знаю, с чем сравнить». Напрямую вопроса он не задал, но подтекст был ясен. Потому я усмехнулся и озвучил ответ. «Он был членом свиты намного дольше тебя. Еще с тех пор, когда мои интересы ограничивались одним Владивостоком. Чем дольше божественная печать контактирует с каркасом, тем больше силы моей искры в нем скапливается». Во взгляде князя появилась задумчивость, и я решил немного погрузиться в детали, а заодно и порадовать его хорошими новостями. В абсолютных значениях, энергии моей искры в каркас просачивается совсем немного. Суть в том, что она более или менее равномерно распределяется по нему и готовит к процессу изменения. Что касается тебя, то Ньем выбросил столько силы во время смерти, что еще один такой, и ты больше не будешь неуютно чувствовать себя среди богов. Кавалергард довольно улыбнулся и подкрутил правый ус, глянул на то, что осталось от оболочки врага, и где таких искать, готов отправляться немедленно. Голос у него звучал уверенно, но думаю, Ратибор прекрасно понимал, что верх мы одержали только благодаря Найхве. Да, какой-то шанс на победу был бы и без нее, вот только у Нейма имелась действительно колоссальная искра, которая впитала в себя силу множества разумных, включая тех божеств, которых он встретил и убил, уже находясь в свободном плавании. Я перевел взгляд с приходящего себя Прохора на место, где был портал. Подсветив его божественной силой, вгляделся в сетку плетения, что отпечаталось в энергетическом фоне. Из-за искажения, она уже плыла и размывалась. Но бывший хозяин этого места не пытался убрать ее след. Настолько был в себе уверен, что не стал дополнять технику компонентами, которые зачистили бы ее отпечаток. «Мьёльнир, ты же зафиксировал ее структуру?» Тот момент подумал и неожиданно поинтересовался. «А Найхваис спечет мне торт в виде горы?» Я удивленно кашлянул. «У нас тут вторжение как бы. Пробойные твари скорее всего так и прут из порталов». Камень тихо хмыкнул. «Я понял. Тогда пусть будет два торта». Несмотря на его слова, я почувствовал, как спутник потянулся силой к месту открытия портала и принялся работать с сеткой плетения, разбирая ее на составляющие. За спиной же раздался слабый голос Прохора. «А почему я так странно себя чувствую? Как будто внутри что-то то жжет, то наоборот, приятно греет. И как объяснить остальные свои ощущения, он сходу не придумал, а я уже развернулся к сидящим на земле адъютанту. Можешь принимать поздравления. Ты второй смертный, ставший богом, а из этого мира так и вовсе первый». Тот широко распахнул глаза, уставившись на меня, как богом. «Каким, в смысле?» Изумления в его голосе хватило бы на центурию, а я усмехнулся. «Стезю себе ты уже выбрал. Теперь к ней прилагается божественная искра. И еще, момент, твой питомец обрел разум. Ты сознательно заложил в него способность эволюционировать». Выражение его лица стало уж совсем ошеломленным, и я махнул рукой. «Потом с этим разберемся. Пока поговори с ним и успокой. Заодно объясни, что никто из нас его не тронет, но и ему нужно соблюдать правила. Например, не убивать, не пугать и не нападать без приказа. Еще лучше, вначале вообще по минимуму действовать самостоятельно». Питомец, который после возвращения адъютанта в сознание, начал подбираться ближе к нам, внимательно прислушивался. Не факт, что все понимал, но как минимум осознал, что речь идет о его персоне. Новоиспеченный бог, оперевшись о руку Оболенского, поднялся с земли и направился к своему созданию, а сам князь вопросительно посмотрел на меня. «Что дальше? Если из порталов продолжают сыпаться твари, надо найти способ их остановить. Мы же для этого сюда и пришли». Я покосился в сторону, где Мьёльнир постепенно воссоздавал технику, открывающую переход. Для начала посмотрим, откуда он к нам явился. Возможно, получится разобраться, как все это работает. Фраза была короткой, но включала в себя множество смыслов. Потому как, сейчас мы фактически были внутри чего-то вроде межмирового транспорта. Не слишком комфортного, но вполне работоспособного. В конце концов, как-то этот Ньем сюда добрался. И если честно, я пока не представлял, как все это работает. Единственное, что было точно понятно, сооружение состояло из множества участков свернутого пространства, слепленных между собой, и каким-то образом смогло соединиться с тем скоплением, которое находилось под Уральским гнездом. Но вот при помощи каких техник Бог это провернул и на что еще способен его транспорт, оставалось неясным. По поводу своей способности выкачивать память, этот дикий безумный тролль точно лгал. Потому как, если он убил Минерву, то должен был получить полную информацию о всех ее разработках. Боюсь, в таком случае, мы все оказались бы мертвы, либо одержали верх, но все равно понесли потери. Выходит, патриарх Рюрикович его имел в виду. Я задумчиво кивнул, размышляя над вариантами использования конструкции, что содержало множество частей разных миров. Машинально уточнил, то был конструкт, созданный драконом для мести за смерти потомков, а не патриарх. В глазах князя мелькнуло удивление. Дракона, оторвавшись от размышлений, я повторил утвердительный жест головой. Именно. Помнишь, я рассказывал о драконьих стаях, видимо, он был членом одной из них, или одиночным путником. В любом случае, за ним шла охота, и он спрятался в этом мире. Смог каким-то образом сокрыть свою суть и притвориться обычным человеком. Кавалергард иронически хмыкнул. Насчет обычного, это ты, конечно, перегнул, сиятельство. Само собой, по меркам одаренных, человеческая оболочка Вьерона никак не относилась к числу заурядных личностей. Основатель новой династии, располагавший громадной мощью и крайне необычным даром. Но если встать на позицию тех, кто за ним охотился, то все выглядело наверняка иначе. На момент я представил, какой силой должны располагать боги, чтобы их опасался могучий древний дракон, что может рассекать пространство между мирами. Ньем был могуч даже на фоне полноценного старшего бога из римского пантеона. Туповатый, ничему не обучен, но силен. Что-то подсказывало, боги, могущие запустить сопряжение и захватывающие сотни миров, должны серьезно его превосходить. Я хотел было изложить все это Оболенскому, но тут посреди улицы полыхнул золотистый портал, а в голове прозвучал довольный голос Мьёльнира. «Готово. Я ИСС сделал». Гифер, не отрывая взгляда от перехода, поднялся со своего места и усилил кольчугу. Как бы оттуда еще что не вылезло, или не встретило. Кто оставит свое жилище без стражи на время отсутствия? В голосе Титана звучало явственное сомнение, а вот Оболенский резонно заметил. Подобный нашему погибшему врагу, как раз оставит. Он ведь даже ключ от двери, считай, сам вложил к нам в руки. Тут князь был прав. Да и я сомневался, что нас встретит какой-то условный страж. Максимум, артефакторная защита, с которой легко разберется Мьёльнир. Впрочем, и это было маловероятно. От кого ему тут защищаться? Вокруг только его собственные владения, а при столкновении с обитателями других осколков, он должен был либо победить, либо погибнуть в схватке. Оба варианта исключали необходимость условных стражников. Сначала разведка, потом заходим в том же порядке, как и сюда. Не думаю, что нам снова придется сражаться, но будьте готовы к возможной атаке. Подошедшая Нейхва, которая старательно изображала храбрую воительницу, у которой вовсе не блестели слезы в глазах и которая не прижималась к моей спине, цокнула языком. Даже если там кто-то окажется, он точно будет слабее Нейма, мы с ним легко разберемся. В целом, она была права. Не знаю, на чем специализировался враг в своем родном мире, скорее всего, у них вовсе не было никакого разделения. Но создавать конструктов, которые превосходят по силе их самих, могли немногие божества. Мало того, что это было сложно, так еще требовалось постоянно подпитывать такое создание мощью, или целенаправленно скармливать энергию убитых врагов. Долгий процесс, который влиял на развитие самого бога. Но был еще один вариант, который как раз идеально подходил к образу Нейма, и вероятность его использования я оценивал крайне высоко. Именно поэтому, на этот раз, первым в портал влетел Мьёльнир. Канал связи, протянутый через переход, моментально истончился, Но слышать спутника я все равно мог, а тот подтвердил верность моей теории. Отродье Эребуса оставило мощный артефакт, который, судя по всему, должен был полностью уничтожить всю конструкцию, если около его трона появится постороннее, без сопровождения самого бога. Слово «трон» в данном случае использовалось буквально. В качестве постоянного места пребывания Ньем избрал крохотную горную долину, а в одной из окружающих ее скал вырубил себе натуральный престол, к которому вели высеченные в камне ступени. Судя по отшлифованному состоянию поверхности этого своеобразного кресла, бог проводил там немало времени, даже полочкой под ноги озаботился. Впрочем, у него имелись на то веские причины. Энергетический фон в этом участке пространства искажен не был, так что я сразу почувствовал клубок мощных плетений, закрученных около сооружения. Учитывая, что больше ничего подобного тут не имелось, видимо, это и были техники, при помощи которых помесь безумного фавна и дикого тролля управляла скоплением, составленных из множества участков свернутого пространства. Защита там тоже имелась, но настолько примитивная, что Мьёльниру хватило нескольких секунд, чтобы с ней разобраться. В артефакторе Кингьем тоже оказался не силен. Остальные концентрацию энергии около трона тоже уловили и смотрели на него с интересом. Все, кроме Прохора, после того, как мы прошли через портал и окончательно убедились, что угрозы здесь нет, молодой бог вернулся к увлеченному общению со своим питомцем. Я же потянулся силой к переплетению техник, скользнул по ним, осматриваясь и пытаясь понять, как вся эта мешанина работает. Бывший владелец этого места сделал все настолько грубо, что в данном случае это работало против меня. Сложно отыскать центр какой-то системы, если в ее построении отсутствует малейшая логика. Спустя десяток минут у меня все же получилось. Поняв, что наконец отыскал оттиск, который использовался в качестве главного компонента всей схемы, я на момент замер, сконцентрировался и задействовал обнаруженную технику. Говоря языком смертных этого мира, подключился. На секунду сознание как будто оказалось в полной невесомости, а в следующее мгновение на меня обрушился бурлящий поток информации. Глава 6. Я далеко не сразу понял, что происходит, было сложно сразу разобраться, откуда именно берется вал разноформатных образов, которые заполнили разум. Понимание пришло только спустя добрый десяток минут, когда наконец вышло как-то упорядочить хаос, что обрушился на сознание, и как-то упорядочить потоки информации. Созданием какой-то системы, которая позволила бы управлять ситуацией в комфортном режиме, Ньем себя тоже не утруждал, скорее всего просто не знал, как это сделать. Сомневаюсь, что даже дикому богу нравилось испытывать подобные перегрузки сознания в процессе управления. К счастью, у меня необходимые навыки имелись. Создание многокомпонентных систем, в которые входили разнообразных техник, один из тех навыков, который должен получить каждый молодой бог, что желал отличаться от дикого тролля. Для начала пришлось изучить каждое плетение и понять, какую именно задачу то выполняет. Не без помощи Мьёльнира, естественно, все же трон был артефактом, на работе с которыми специализировался спутник. Конечно, без него я бы тоже справился, но процесс занял бы намного больше времени. За четверть часа мы разобрались с хаотичным потоком образов и ощущений, которые пронизывали разум, не давая сосредоточиться. Потом выяснили, за что отвечает каждая конкретная техника. И настало время самого сложного этапа – перехвата контроля. Первым делом решили вопрос управления плетением, что отвечало за агрессию пробойных тварей. После пары десятков неудачных попыток, наконец появилось ощущение контакта с той массой монстров, что выплескивалось наружу. Удалось остановить их, а потом и развернуть, вернув собственные осколки. Следом, под мой полный контроль перешло и плетение, при помощи которого Ньем управлял воспроизводством тварей. Постепенно получилось обуздать все техники. Сильно помогало то, что они были выстроены при помощи крайне грубой силы. Сами схемы были сложными, но их структуру формировали из сырой и примитивной мощи, за счет чего было куда легче понять, для чего именно предназначен тот или иной компонент. Впрочем, с этим была же связана и основная сложность. Для того, чтобы превратить хаотичное нагромождение техник в стройно функционирующую систему, мне требовалось заняться своим энергетическим каркасом. Если искра в размерах выросла более чем изрядно, то вот пропускная способность каналов осталась на прежнем уровне. Не говоря о том, что надо было как-то решить вопрос с человеческой плотью, В текущем состоянии, она точно не выдержит нагрузки моей божественной сути. А для того, чтобы переформатировать существующую систему, требовалось изменить конструкции, созданные при помощи силы Нейма, что подразумевало использование искры на максимальном уровне. Поэтому, приведение системы в порядок, пришлось отложить на потом. Тем не менее, контроль и управление были в моих руках. Теперь я точно знал, что собой представляет этот корабль и каким образом Нем указывал ему курс в межмировом пространстве. Как я изначально и думал, мы находились внутри беспорядочного нагромождения осколков миров, соединенных вместе. Каждый был связан, как минимум с одним из своих соседей, за счет чего крепился к общей структуре. Кусков, из которых состояла конструкция, было множество, общее количество приближалось к 1000. Причина, по которой бронзовокожий плевок бездны старался подтягивать к себе все, что встречалось на пути, оказалась проста. Все обломки разрушенных миров были пропитаны каким-то объемом божественной мощи. Когда сопряжение перемалывало очередную планету, гибли и все обитающие там божества, что обеспечивало выплеск громадного количества силы, которая в свою очередь пронизывала все части самого мира, напитывая их мощью, не говоря о той энергии, которую выплескивала сама техника, способная влиять на вселенные. После объединения с хаотичной мешаниной, которую представляло собой судно Нейма, каждый осколок вливался в единую энергетическую структуру. Владелец этого места получал возможность использовать мощь свернутого участка пространства по своему усмотрению, на чем, в значительной части изъждилась работоспособность всей схемы. В случае с межмировым пространством речь шла о движении. Реализация была довольно простой, корабль генерировал выхлоп силы, который отталкивал его в нужном направлении, после чего двигался по инерции. Причем, это не было безвозвратным расходом силы, который постепенно истощал резерв. Энергию воспроизводило подобие двигателя. По крайней мере, именно это напоминала формация из нескольких обломков свернутого пространства, которые приводили в движение скопление. Накопленная осколками мощь могла быть использована и в иных целях. Например, для ускорения работы части из них или изменения функционала. Именно так Нем создал орду монстров, что совсем недавно вырывалось из порталов. В естественных условиях ничего подобного произойти не могло, но если сила нагнеталась искусственно, нужный эффект достигался быстро и легко. Вот чего на территории этого своеобразного корабля не было, так это разумных существ. Вполне вероятно, ему они тоже попадались, но пережить знакомство с кровожадным богом не смогли. Ничего, что могло бы указать на пройденный этим скоплением путь, я тоже не обнаружил, зато нашел нечто, напоминающие инструменты навигации, технику, которая анализировала энергетический фон и указывала векторы движения, которые могли привести к находящимся поблизости объектам. Еще одна предназначалась для вхождения в контакт с обнаруженным участком свернутого пространства либо полноценной планетой. Плюс имелось несколько, предназначенных для работы в межмировом пространстве, но с непонятным функционалом. Мьёльнир предложил провести тестирование, но я предпочел отложить это на будущее. Как знать, к каким последствиям могло привести их использование, учитывая, что сейчас скопление было в связке с моим новым миром. Наконец, вынырнув из хитросплетения техник, я поднялся с земли, на которую уселся перед тем, как погрузиться в изучение плетений. Огляделся. Гефер сидел на валуне, рассматривая скалы, расположенные в округе. Прохор до сих пор разбирался со своим созданием, а Нейхва бродила по окрестностям. Вот Оболенский стоял метрах в 5 от меня и, судя по целеустремленному взгляду, ждал, пока я закончу. Сделав пару шагов, князь оказался рядом и бросил взгляд в сторону трона. Разобрался, как этим управлять. Я поморщился, разминая мышцы смертной оболочки, и кивнул. Не на 100%, но пока этого будет достаточно. На лице Ратибора появилось вопросительное выражение, и он чуть приподнял брови. «Подожди-ка, ты хочешь оставить его здесь?» В ответ я лишь пожал плечами. «С радостью перенес бы куда-то еще, но боюсь, переместить такую махину будет проблематично. Да и честно говоря, пока у меня это не получится». Кавалергард задумчиво вздохнул, хмуря лоб. «Мне самому идея нравится, но как ты ее объяснишь другим? Наверху Симеон с Ярополком. Сдается мне, они точно захотят внутрь зайти, когда поймут, что монстры пробойные закончились и наружу рваться больше не станут». Скорее всего, он был прав. По крайней мере, я на месте князей точно бы заглянул в пробои, чтобы понять, из-за чего наружу перестали вываливаться орды тварей. На момент мелькнула мысль снова покопаться в управлении этим местом и наладить создание хотя бы какого-то количества монстров. Впрочем, боюсь, такой расклад их тоже не устроит. Никаких катаклизмов или выбросов силы патриции не почувствовали. Разве что слабый отзвук гибели Нейма, да и то не факт. В любом случае заинтересуются причиной, по которой затух всплеск. А обычные твари, что станут выбираться из порталов, эту пару мастодонтов даже не притормозят. Общими фразами о том, что угроза уничтожена, отделаться тоже не выйдет. Тем более, участки свернутого пространства, что раньше относили к гнезду, теперь стали частью корабля. Из каждого можно попасть на его территорию, после чего добраться и до тронного зала, откуда Ньем всем управлял. Иди речь о каком-то одном портале, можно было бы его замаскировать. Но провернуть такой фокус сразу с десятками, а то и сотнями, не выйдет. Впрочем, вариант решения вопроса в моей голове появился почти сразу. Как мне показалось, вполне неплохой. А рядом очутилась Нейхва. Все, возвращаемся. Судя по тону, золотоволосой давно надоело бродить по скалам, и она желала вновь оказаться в цивилизации. Я же еще раз утвердительно наклонил голову. Возвращаемся. Наверху никому ни слова о том, что здесь произошло. Богиня согласно угукнула, а я заметил, как уменьшается в размерах создание Прохора. Через мгновение адъютант подошел ближе, держа сжавшегося до крохотных размеров конструкта на ладони правой руки. «Можно я его так оставлю, не буду в шкатулку снова убирать?» Я все объяснил, он будет вести себя прилично. Ратибор с интересом глянул на разумное создание. «Имя ты ему уже какое выбрал?» Чуть помедлив, гвардеец едва заметно кивнул. «Захар», князь кашлянул и, стараясь не демонстрировать своего удивления, уточнил. «Почему именно Захар?» Тот пожал плечами. «Дед рядом с нами в деревне жил. Глава патриция чуть округлились. И ты вот так, в честь деда назвал своего. Не знаю, какой именно эпитет собирался использовать Оболенский, но вовремя остановился. А вот конструкт, замерший на ладони Прохора, заворочился и недовольно зашипел. Его же создатель неожиданно улыбнулся. Да нет же, кот у него был, Захаром звали. Крупный такой, собак вечно гонял. Зверь просто». Ратибор задумчиво покивал. «Я же как раз закончил излагать Мьёльниру план действий после того, как окажемся на поверхности, и отдал спутнику команду открывать портал. За время, что мы возились с системой управления, живой камень успел детально изучить механику открытия порталов, потому в этот раз переход полыхнул рядом уже через мгновение. Когда мы оказались в одном из пробоев, который был соединен с поверхностью, рядом прозвучал бас Оболенского. «А что ты со всем этим дальше будешь делать, сиятельство?» Я покосился на князя и озвучил чистую правду. «Изучать. Способ перемещения между мирами не самый удобный, но кто знает, каким именно путем сюда заявятся силы вторжения». Тот хмыкнул, погрузившись в свои мысли. «А у меня проскочила мысль, что стоит быстрее посетить Версаль. Если бы не ожившее из-за Нейма уральское гнездо, сейчас я бы как раз был там. Вполне вероятно, уже отыскал третье кольцо Сета. Потому как, одно дело, долго и муторно дрейфовать в неизвестности, на условном корабле, и совсем иное, перемещаться между мирами при помощи прямого канала связи. Второй способ, наверняка сложнее, но при этом быстрее. Какую версию остальным излагать, Василий? Шуйский с Голицыным наверняка вопросы мне станут задавать». Я бросил еще один взгляд на Оболенского. «Верно, старые князья не преминут поинтересоваться у давнего приятеля, что именно обнаружилось в гнезде и почему так резко стихла активность». Замедлив шаг, я прокручивал в голове версии, а слева послышался голос Нейхвы. «Можно им сказать, что тебе запретили что-то рассказывать?» Патриция издал странный звук, что-то среднее между кашлем и смехом. Я же представил лица Симеона и Ярополка, когда они услышат эти версию, и не удержался от улыбки. «Будь с нами кто-то из Рюриковичей, такой вариант еще мог пройти, но в запрет от моего лица никто точно не поверит. А если оформить с князем договор вассалитета, это привлечет безумно много ненужного внимания». Определившись, снова глянул на него. «А знаешь, сиятельство, скажи, как есть, мол, встретили древнего монстра, настолько сильного, что еле справились. Если будут интересоваться, почему я решил себе тут все забрать, то скажи, что, мол, захотел взяться за изучение и разобраться, как остальные гнезда закрывать. Ты же не захотел спорить, потому что мои люди сыграли серьезную роль в бою и едва не погибли». Чуть подумав, кавалергард согласно хмыкнул. Звучит не то, чтобы полностью убедительно, но лучше, чем молчать. Ни одного монстра на территории пробоя, что вел к поверхности, сейчас не было. Значит, все сработало. Твари вернулись в места своего обитания, рассыпавшись по осколками. В портал, что вел наверх, первым отправился Сандал. Сейчас, когда это место признавало меня своим новым хозяином, канал связи со спутником сохранялся практически на прежнем уровне. Так что я прекрасно видел картину, которую он наблюдал, громадное, огороженное укреплениями поле, которое было завалено трупами, и напряженные солдаты, которые всматривались в порталы, ожидая, когда оттуда хлынет новая партия тварей. Еще ощутил пристальное внимание Шуйского, который заметил дракона и пытался прощупать его своей силой. Впрочем, это он зря, гибель Нейма позволила усилиться и моему крылатому спутнику. Потому он просто и без затей спалил летящее к нему облако тонкой энергетической пыли призрачным пламенем. Брови Симеона удивленно поползли вверх, а одаренные из военных, что были посильнее, зашарили взглядами по округе, пытаясь понять, где произошел всплеск незнакомой для них силы. Один и вовсе было поднял тревогу, но, к счастью, его сразу же заткнули, наглядно указав на пустое пространство около порталов и молчащие сигнальные артефакты. Наше появление на момент заставило военных изготовиться к бою. Потом они осознали, кто именно появился из портала, и нас затопило море едва ли неосязаемого внимания. Даже обычная зачистка подобного гнезда была бы крайне резонансным поступком. Что уж говорить о текущей ситуации, когда оттуда рвались полчища монстров, а для обороны оказались вызваны сразу двое сильнейших одаренных империй. Когда мы прошли половину пути до укреплений, навстречу нам спрыгнул Голицын. Заметив это, с противоположной стороны периметра, сюда же устремился Шуйский. Спустя считанные секунды, оба князя впечаталось ногами в трупы пробойных тварей, оказавшись рядом. А на укреплениях мелькнула фигура Егорова, который внимательно за нами наблюдал. Услышать он ничего не мог, в воздухе моментально завибрировала целая порция барьеров, защищающих от любых посягательств на приватность беседы. Но вот рассмотреть выражение наших лиц, офицер наверняка был в состоянии. Только остановившись и окинув взглядом обоих патрициев, я понял, что в моем кармане почти непрерывно вибрирует Дарфан. Те же переглянулись между собой, и первым заговорил Голицын. «Что вы там встретили? И как справились?» Оболенский горделиво молчал, грамотно переложив ответственность, так что мне оставалось только пожать плечами. Древнюю сущность, которая смогла получить управление над некоторыми пробоями и устроила нашествие тварей, сейчас она уничтожена. Тот открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, но я начал говорить первым, опередив его. «Хочу официально заявить, что отныне эта территория находится под владением рода Афеевых. Любая попытка проникнуть на ту сторону порталов будет рассматриваться мной как покушение на собственность рода». Я обозначил движение головой, и князья машинально глянули в сторону переходов, рядом с которыми синхронно вспыхнули защитные барьеры. Мьёльнир занимался подготовкой артефактов с первой секунды, как мы оказались на поверхности. Шуйский уважительно цокнул языком. «Силен. А если сравнивать с нашей первой встречей, то в десятки раз». Я изобразил вежливую улыбку. «Вы в момент первой встречи вовсе были прикованы к постели». Надо же, на мгновение он даже смутился, но намек уловил. Хмыкнув в седые усы, веско озвучил: «Не сунется никто к твоим порталам, не волнуйся. Из наших, точно. А если вояки пролезть попробуют, так они своей смертью помрут, пока твои щиты взломать смогут». Я удовлетворенно кивнул, а князья вновь обменялись взглядами, после чего Симеон вкратчиво поинтересовался: «Тебе Дарья случаем не звонила?» Увидев, как я в удивлении вскинул брови, уловил невербальный ответ и сразу же перевел взгляд на Оболенского: «Ты сиятельство, наверное, тоже Дарфан еще не проверял?» Глава 7. Прочесть выражение лиц князей было сложно, но вот тон и характер слов не предвещали ничего хорошего. Так оно и оказалось. Достав Дарфан и разблокировав аппарат, я обнаружил настоящий вал сообщений, которые заставляли последнюю пару минут вибрировать устройство связи. Целая пачка посланий от Кристины. Я было зацепился за тот заголовок, который говорил об отступлении рода Болот, но тут же заметил еще один, помеченный сразу несколькими маркерами. Тут и срочно красовалась, и угроза имелась, и Рюриковичи было добавлено. Открыв сообщение, вчитался в текст и почувствовал, как глаза вполне натурально лезут на лоб, а стоящий в метре от меня Оболенский задумчиво пробасил: «Я вот что-то не понимаю, сиятельство, как такой человек пропасть может, без боя, без разрушений, без выжженной на километр окрест земли? Были вы там, смотрели своими глазами?» Кавалергард пристально глянул на патрициев, а я все еще укладывал в голове прочитанное, параллельно продолжая пробегать глазами текст иных сообщений. Князь Трубецкой действительно отправился к Кудашевым, чтобы выяснить судьбу своего сына, и, судя по всему, благополучно добрался. Кристина получила копию документов тайного приказа, где говорилось, что энергетический след одаренного вел точно в особняк Кудашевых, так что в родовое гнездо своих возможных противников он точно попал. Правда, больше за его пределами не показывался, никаких следов, указывающих на то, что поместье Кудашевых вообще покидал хотя бы кто-то из одаренных, ищейки тайного приказа не обнаружили. Хотя, поиск они вели уже после того, как в имение вошла гвардия Трубецких. Средний сын князя, обеспокоившись отсутствием связи с отцом, решил проверить, что происходит. Правда, в отличие от своего родителя, прихватил штурмовой отряд гвардии и десяток вассалов рода. Оказавшись на месте, те застали весьма странную картину. Потухшие оборонительные рубежи, абсолютно пустой родовой алтарь и никаких следов живых, ни представителей рода Кудашевых, ни князя Трубецкого. Как быстро выяснилось, исчезли все члены старшей семьи Кудашевых. Младшие и побочные ветви оставались на своих местах, часть уже допрашивали Трубецкие, чей княжич моментально объявил о начале войны родов, других взял в оборот тайный приказ. Кое-кого вовсе задержали офицеры третьего отделения, которое постепенно восстанавливало свою мощь. Правда, ясности это не добавило. Ни один из задержанных, даже под печатью истины, не мог рассказать ничего интересного. Все твердили одно и то же: никто ни о чем не знал, и куда пропала старшая семья рода, не в курсе. Про князя Трубецкого тоже ничего не слышали, как и о таинственных делах, которые могли связывать его старшего сына с Кудашевыми. Все это было не просто странным, а буквально немыслимым. Я хорошо помнил мощь старого патриция, такого нельзя просто взять и растворить в воздухе, тем более без малейших следов боя. Открыв сообщение от Дарьи, обнаружил там практически все то же самое, разве что с введением информации в какой-то единый пакет, утруждать себя не стало, просто перебросила все, что ей самой присылали подчиненные. Было и одно сообщение от царевича, вернее, уже полноценного императора. Тот был краток, писал о том, что Дарья направляется к Уральскому гнезду, чтобы встретиться со мной, и благодарил за помощь. Шуйский с Голицыным вновь обменялись взглядами, после чего Симеон мрачно изрек: «Тут дело куда сложнее, Ратибор. Люди Дарьи сегодня еще несколько родовых твердынь блокировали, и, как разведка говорит, не тянет оттуда больше силой». Кавалергард, который и без того был изрядно напряжен, подобрался, как готовящийся к схватке лев. Алтари истощились. Сибирский князь пожал плечами: может, и заблокировали их просто, а возможно, и то же самое случилось, что с Кудашевыми. Да и листы розыска обновляются ежечасно, лиц там все больше, а вот задержанных пока нет. Стоило ему замолчать, как подключился Голицын: еще говорят, что Засекина нигде найти не могут, а около их родовой крепости гвардия Рюриковичей. Оболенский задумался, а вот Прохор сдавленно охнул. Для юноши, который только недавно оказался в круге высшего света, даже просто находиться с представителями древних фамилий было не слишком комфортно, не говоря о настолько откровенном разговоре. Пожалуй, к статусу божества моему адъютанту придется привыкать еще долго. Взгляды обоих князей обратились на него, и бедняга совсем смутился, не зная, куда деть взгляд. Я же тихо кашлянул, привлекая к себе внимание. По поводу Иоанна что-то известно? В глазах Голицына мелькнул вопрос, а вот Шуйский сразу понял, к чему я клоню. Сведя брови к переносице, уперся в меня тяжелым взглядом: думаешь, еще один Рюрикович против своих пошел? Нет смысла в этом, отрок. Император утвержден, армия присягнула, дворянство слово свое сказало. Если сейчас кто попробует власть себе забрать, не найдет он понимания. Рядом коротко хохотнул Ратибор, бросил быстрый взгляд назад, где сверкали порталы, окруженные щитами, и с оттенком мрачности уточнил: дворянство может слово свое и сказала, только ежели сила найдется, что способна императора переломить, да род Рюриковичей раздавить, много ли таких найдется, что возмущаться станут. Глянув на Шуйского, который все так же хмурил брови, продолжил: «Ты сам, друг мой, пойдешь против того, кто сможет всех Рюриковичей вырезать да их гвардию сокрушить и войско имперское раздавить? Молчишь? Вот и я думаю, что нет, для каждого род свой важнее будет. Признают нового императору и утрутся». От Симеона повеяло давящей силой, и князь принялся веско ронять слова: «Обидные вещи говоришь, сиятельство, только ты на это с другой стороны посмотри. Раз кто сможет императорский род в труху перемолоть, да с гарнизоном столичным справиться, то ни у кого из нас и шанса не будет. А отправиться на верную смерть, значит бросить свой род. Всех, за кого я в ответе, кто их тогда защитит, на кого останется уповать?» Медленно качнув головой, мрачно добавил: «Соседи налетят коршунами, рвать и забирать все, что есть. Сам знаешь, как бывает, тех, кто мог заменить меня, уже нет. Сам я эти крыс колодезных удавил, когда вернулся, а прочие слабые еще не потянут. Вот и выходит, что я то погибну в ореоле чести и славы, чтобы обо мне потом песни складывали, а род мой выпотрошат, ничего от него не оставив».